Глава 10. Прогулка Шнейдера. Как только Шарль и его конвойные прошли мимо дома, дверь евлогии Шнейдера распахнулась, и чрезвычайный комиссар республики появился на пороге. Любовно оглядел орудие смерти, тщательно разобранное и уложенное на повозку, подал приветственный знак мэтру Никола и сел в пустую карету. Перед тем, как сесть, он спросил у мэтра Никола: «А как же ты?» Тот указал на кабриолет, на полной скорости подъезжавший к дому. В нем сидели двое мужчин. Мужчины были его подручными, кабриолет — его каретой. Все были в сборе — обвинитель, гильотина и палач. Кортеж направился по улицам города к Кёльнским воротам, где начиналась дорога на Плопсе. Повсюду, где пролегал его путь, он оставлял ощущение ужаса, леденящего кровь. Люди, сидевшие на крыльце, возвращались в дом. Прохожие жались к стенам, мечтая стать невидимыми. Лишь некоторые фанатики размахивали шляпами с криком «Да здравствует гильотина!», то есть «Да здравствует смерть!». Но к чести человечества следует уточнить, что таких было немного. Традиционная свита Шнейдера «8 гусаров смерти» поджидала его у ворот. Шнейдер делал остановку в каждом населенном пункте, который оказывался на его пути, и сеял там страх. Как только зловещий кортеж останавливался на площади, объявлялось, что комиссар республики готов выслушать от любого человека любые обвинения. Он слушал доносы, допрашивал дрожащих муниципальных советников и мэра, отдавал приказы об арестах и уезжал, оставляя селение столь унылым и опустошенным, как будто его только что посетила желтая лихорадка или чума. Селение Эшо располагалось на некотором удалении, по правую сторону от дороги, поэтому его жители надеялись, что опасность обойдет их стороной, но они горько ошибались. Комиссар свернул на проселочную дорогу, размытую дождями. Его карета и экипаж мэтра Никола без труда проехали по ней, ибо они были легкие, но повозка, которая везла красную машину, увязла в грязи. Шнейдер послал четверых гусаров смерти за подмогой, людьми и лошадьми. Лошади и люди не спешили, желающих помочь этой похоронной процессии было немного. Шнейдер пришел в ярость, он грозился остаться в Эше навечно и обезглавить всех его жителей. И он сделал бы это, если бы так было нужно, ибо всемогущество подобных ему грозных диктаторов было в ту пору беспредельно. Таким же образом можно объяснить бойню, которую Коло де Арбуа устроил в Лионе, а Карье — в Нанте. Жажда крови обуяла их, подобно тому, как 18 столетий назад та же жажда овладела Нероном, Комодом, Доминицианом и им подобными. В конце концов, благодаря местной подмоге, застрявшую повозку вытащили из грязи, и кортеж въехал в поселок. Мэр, его заместитель и муниципальные советники ждали комиссара республики на краю главной улицы, чтобы обратиться к нему с приветственной речью. Но тот приказал своим гусарам смерти окружить их, не пожелав выслушать ни слова из того, что они собирались ему сказать. Это происходило в базарный день. Шнейдер остановился на главной площади и велел установить эшафот на глазах охваченных ужасом жителей селения. Затем он приказал привязать мэра к одной из перекладин гильотины, его заместителя — к другой, а весь муниципальный совет должен был выстроиться на помосте эшафота. Подобным образом он ставил к позорному столбу всех тех, кто, по его мнению, пока еще не заслуживал смертной казни. Дело было в полдень, в обеденный час. Шнейдер отправился в гостиницу, которая находилась напротив эшафота, велел накрыть стол на балконе и принялся обедать под охраной четверых гусаров смерти. Когда подали десерт, он встал, поднял бокал над головой и вскричал: «Да здравствует республика и смерть аристократам!» Как только собравшиеся внизу зеваки и даже те, кто с высоты эшафота со страхом смотрел на комиссара, не зная, как он решит их участь, дружно поддержали его возглас, он сказал: «Хорошо, я вас прощаю». Он приказал отвязать мэра с его заместителем и разрешил муниципальным советникам спуститься на землю, повелев им помочь палачу и его подручным разобрать гильотину и уложить ее на повозку, дабы показать всем пример равенства и братства, а затем позволил им торжественно проводить его на другой конец селения. Кортеж прибыл в Плопсем около 3 часов пополудни. Шнейдер спросил в первом же доме, где находится особняк графа де Брёна. Ему указали дорогу. Граф жил на Рейнской улице, самой красивой и широкой в городе. Подъехав к дому, комиссар приказал установить перед ним гильотину, оставил 4 гусаров охранять эшафот и взял остальных 4 с собой. Он остановился в гостинице «Фригийский колпак», бывшем «Белом кресте». Там он написал: «Гражданину Брёну в городскую тюрьму. Если ты поклянешься в письменной форме, что не будешь пытаться бежать, тебя освободят. Одно условие — ты пригласишь меня на обед завтра в полдень, ввиду того, что мне надо поговорить с тобой о важных делах». Евлогий Шнейдер. Он послал это письмо графу де Брёну с одним из гусаров. Спустя 10 минут гусар привез следующий ответ: «Я даю слово гражданину Шнейдеру вернуться домой и не выходить оттуда, пока он не даст мне на это разрешение. Я буду счастлив принять его завтра у себя и отобедать с ним в назначенный час». Брён.